Индийский раджпутский вариант. А теперь направим караван нашего внимания через раскаленные пустыни Белуджистана к многоводной реке Инд, орошающей окрестные сухие степи, где в VIII веке произошла известная раджпутская революция. Она превратила буддийскую монархию наследников империи Гупта в разобщенную раджпутскую Индию, связанную только кастовой системой. Долина Инда – это территория по климатическим и ландшафтным данным, весьма похожая на нашу Туркмению. Пески, пригорки с редкой травой, большая река течет, как у нас Амударья. Инд – река мелкая, с перекатами, хотя и очень многоводная. На реке масса островов и песчаных отмелей, так что индусы даже во время английского господства предпочитали переплывать Инд не на катере, который ходил с одного берега на другой и огибал все острова, а на бурдюке. Правда, в Индии есть крокодилы, но индусы привыкли к ним. Брали с собой длинную палку, и когда крокодил хотел напасть на плывущего, индус бил его палкой по ноздрям, и крокодил сразу исчезал. В общем, Инд и окружающие пустыни являются как бы ландшафтным продолжением Средней Азии, поэтому многие среднеазиатские племена, покидавшие родину, оседали в долине Инда. К моменту толчка их было три – кушаны, саки и эфталиты. Все три разные этносы, но попав на новую территорию, они забыли о своем происхождении, смешались с аборигенами, и отличить их внешне от местных жителей было очень трудно. Но по культам отличать их было еще можно. Средние азиаты почитали в качестве божества солнца, а индусы – змея. Но споров из-за этого между ними не было. А в центральной части Индии и в Бенгалии располагалась культурная и могущественная империя династии Гупта, очень почитавшие солнце, Адитью, и буддизм. Буддисты были очень в большом почете в империи Гупта, как и во всех деспотических империях. Деспотическим режимам был выгоден симбиоз с буддистами. Правители обдирали своих крестьян и свое податное население со страшной силой, чтобы поддержать пышность своего двора и могущество своего наемного войска, поскольку буддисты проповедовали, что мир – иллюзия. И поскольку у тебя отнимают иллюзорные деньги, иллюзорный хлеб, или заставляют тебя работать на постройке иллюзорной дороги, то тебе это все только кажется. Ты подчиняйся, так будет спокойнее. Разумеется, индусы подчинились, куда денешься. Раз пассионарности нет, будешь подчиняться. Но пассионарный толчок, захвативший долину Инда, повлиял на индусов так же, как на арабов, в смысле их консолидации. Хотя религиозная концепция у них сложилась совершенно иная. Они вспомнили, что когда-то была древняя индусская религия, о которой они забыли и думать, потому что ее теперь знали только ученые-брамины, которые читали на языке санскрит, а этот язык искусственный, вроде нашего церковно-славянского. Простые индусы читать на нем не могли. Но они очень нуждались в какой-нибудь мудрости, чтобы выразить свое новое антибуддистское настроение, свою новую этнокультурную доминанту. И нашелся брамин Кумарила Бхатта. Кумарила восстановил учение о личном боге и создателе около 750 года. Очень почтенный человек, который громко заявил, что буддисты говорят чушь, утверждая, что мир – иллюзия. Похоже, что он говорил то же, что мой отец. «Есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога». Вывод из этой концепции был крайне прост. «Бей буддистов и круши империю Гупта». Дело это облегчалось тем, что законная династия прекратилась. У власти стояли узурпаторы. Сначала Харшавардана, потом Тирабхукти. Редкий прохвост, он-то и уронил авторитет власти. Поэтому империя довольно быстро рухнула под напором раджпутов, сторонников Кумариллы.

и потому их довольно быстро подчинили себе мусульманские властители, установив в Индии мусульманскую верховную власть. Захватить верховную власть мусульманским султанам оказалось легко, но они ничего не могли поделать со строем жизни, со сложившимся стереотипом поведения, с местными воззрениями и всеми этническими особенностями, которые возникли здесь в результате пассионарного толчка. И мусульмане, и сменившие их англичане вынуждены были с этим мириться вопреки своим прямым интересам. Ничего тут поделать было нельзя. Если какой-нибудь мусульманский султан вдруг решал нарушить обычаи индусов, то его в один прекрасный момент кусала кобра. Неприятно. Лучше уж не нарушать обычаи индусов. И мусульманские владыки выучили это очень хорошо. Англичане с такими сюрпризами справлялись, но они спасовали перед другой коллизией. Дело в том, что когда выросли большие торговые города, такие как Бомбей, это город с несколькими миллионами жителей, то неприкасаемые, которые одни только могли заниматься уборкой улиц, быть дворниками, ни один другой индус под угрозой исключения из касты не возьмет метлу в руки. Повысили цену на свой труд. А англичане, жившие там англичанки, не могли даже у себя дома вытереть пыль, хотя им это ничего не стоило, взял тряпку, да и обтер. Но в таком случае все индусы стали бы их презирать, могли и взбунтоваться. Поэтому приходилось нанимать какую-нибудь индуску низшей касты, которая приходила, вытирала пыль и брала за это половину зарплаты мужа. Впоследствии эти неприкасаемые и совсем обнаглели, устроили забастовку метельщиков и уборщиков во всем Бомбее. И ни одного штрейкбрехера не нашлось. Лучшие адвокаты были у них. Они выбрали талантливых мальчиков из своей касты, послали в Англию, в Оксфорд и Кембридж. Те кончили юридические факультеты, стали адвокатами, вернулись и очень дельно защищали интересы своей касты в судах. Самым выгодным оказалось быть членом низшей касты. И доходы, и работа неутомительная, и притом никакой конкуренции. Так что новый стереотип поведения оказался чрезвычайно жизнестойким. С 7-8 веков, когда он установился, дожил до 20 века. И сейчас новое правительство сталкивается с этой проблемой, хотя Неру касты отменил. Но Джавахарлал Неру был индус только по рождению, а по строю своей жизни, по воспитанию, по профессии, по образованию, по всему, это был типичный английский журналист. И, естественно, он ввел английские порядки. А что из этого получится, будущее покажет.